Если видения, привидения, духи во плоти тени, призраки, живые мертвецы и прочие возможны, то многие из нас дали бы дорого за то, чтобы увидеть их и созерцать спокойным духом. Людей, кои постоянно видят разные видения или призраки, называют духовицами. Есть особый род видений, по сказанию очевидцев, это двойники. То есть человек видит самого себя, и тут народное поверье наше о домовом, который где иногда одевается в хозяйское платье, садится на его место и прочее, совпадает с распространенным по всей Европе, особенно Северной, поверьем о двойнике. Иногда видят его также другие люди, но обыкновенно видишь его только сам, для прочих он невидимка. Если двойника застанешь у себя в комнате или вообще, если он предшествует человеку, идет наперед, то это означает близкую кончину. Если же двойник идет следом за хозяином, то обыкновенно намерен только предостеречь его. Есть люди, кое по их уверению почти беспрестанно видят своего двойника и уже к этому привыкли. Этот непонятный для нас обман чувств чаще встречается между людьми средних и высших сословий, чем в простом народе. Загадочная вещь в царстве видений – это вещественные призраки, сопровождающие, по уверению многих, такие явления. Сюда принадлежат, например, трещины, кои старая сухая деревянная утварь дает внезапно, в предвещании бедствия, особенно смерти, или, собственно, в то мгновение, когда является призрак. В трещины эти, как в предвещании беды, верят почти все народы, и легко было бы набрать целые тома россказней о подобных происшествиях. Вероятнее всего, однако же, что внезапная и неожиданная трещина, иногда среди тихой и спокойной ночи, подает, собственно, повод к тем россказням, кои сочиняются бессознательно разгоряченным воображением. Допустив возможность предчувствия в животных, в том смысле, как это было объяснено выше, мы, однако же, до крайности затрудняемся найти какую-либо связь между усыхающим от погоды стулом или шкафом и долготою дней его хозяина. Недавно я еще видел разительный пример такой случайности. Старинная мебель прошлых веков, простояв столько времени спокойно, внезапно и без всякой видимой причины начала лопаться с ужасным треском. Без всякого сомнения, воздушные перемены были причиной этому явлению, и если бы наблюдать за сим внимательно, то, вероятно, это могло бы служить указаниями метеорологическими, имеющими одну только общую и отдаленную связь с долголетием человеческого рода.